Глава 33. В последнее время ВГ приходил почти каждый день. Они с мамой даже смеялись, как это всем надоело, ходит туда-сюда. Надо это дело поскорее прекратить. Но поскорее не получалось. ВГ решил переехать к нам после того, как они с мамой распишутся. Оставалось еще 2 недели. В этот раз мама почему-то нервничала. Оказалось, ВГ придет не один. «А с кем?» «Не спеши, узнаешь», — уклонилась от ответа мама и пошла хлопотать в кухню. Но я спешила. Мне так нужно было поговорить с ВГ. Наконец раздался звонок. Я бегом бросилась к двери, торопя замки и цепочки. Дверь, наконец, открылась. «Здравствуйте, дядя Володя», — крикнула я. И остолбенела. На пороге стоял не один ВГ, их было 2. Один всегдашний, которого я ждала, а другой точно такой же, только намного моложе и без бороды. И еще у него были рыжие волосы, такие же кудрявые, как у ВГ, только рыжие. «Вот, познакомься, Алина», — сказал старый ВГ. «Это Матвей, мой сын». «А разве...» — я замялась. «Разве у вас был сын?» «Как видишь», — неловко засмеялся ВГ. «Может, раньше и не было, а теперь есть. Просто он забыл о моем существовании. Решил пошутить рыжий. А тут раз — и сюрприз». «Что правда, то правда, сюрприз», — согласился ВГ. «Ну что же вы стоите в дверях? Проходите, пожалуйста, к столу». В коридорчике появилась мама. «У меня уже пирог стынет». «Ого! Как нас встречают! Добрый вечер!» И Матвей чуть поклонился, желая высказать маме свое почтение. Тут все мы рассмеялись. Он поклонился точно так же, как это делал ВГ, когда только-только появился у нас в доме. Матвей слегка растерялся и смотрел вопросительно. «Вы точная копия Володи. Он бы не смог от вас отказаться при всем желании», — объяснила мама. «Но он отказался, как я понимаю. Давнее дело». ВГ постарался, чтобы фраза прозвучала полегче. «Выбора мне тогда не оставили». «Твоя мама на этом настояла. Считала, вам с ней так будет лучше». «Поэтому мне пришлось потрудиться, чтобы его отыскать». Матвей кивнул в сторону ВГ. «Ну, проходите, проходите. Теперь к маме присоединился дедушка. И расскажите нам все по порядку. Это ведь настоящий детективный сюжет, как я понимаю». «Есть немного», — засмеялся Матвей, следуя за дедушкой и усаживаясь за стол. «Пришлось покопаться в архивах, по адресным бюро побегать. У меня ведь на руках только свидетельство было о рождении, копия. Случайно сохранилась. А так у меня и фамилия другая». «Архивы — это ведь вам близко?» Мама решила разнообразить беседу. «Вы же в историко-архивном учитесь. На каком курсе? На втором?» «Это такой престижный вуз, и конкурс туда очень большой, как только вы решились туда поступать». «Это не я решил, это отчим, у него там связи». «Отчим?» У мамы никак не получалось вывести беседу в безопасное русло. «У нас в семье все отчим решал до последнего времени, а мать только и знала, что твердила, слушай отца, слушай отца, а потом выяснилось, что он никакой не отец». Я вдруг представила, как мама Матвея, маленькая рыжая женщина, почему-то я решила, что она маленькая, потому что моя мама была маленького роста, стоит в кухне и говорит строгим голосом: «Ты сегодня совсем не занимался. Так поздно, где тебя носило, и тебе не стыдно? Отец пашет с утра до вечера. Только чтобы у тебя все было, а ты? Где твоя совесть?» А Матвей бубнит, глядя себе под ноги. «Пашет он. Кто его просил, тоже мне отец. Видали мы отцов и получше». «Это не тайный умысел, это просто наглость, чтобы сделать своей маме больно за то, что она ругается, и за то, что она права, а он виноват. И из-за того, что Матвей виноват, он хочет обидеть свою маму и говорит это жестокое: «Тоже мне отец, видали мы таких отцов». И его рыжая мама вдруг меняется в лице, опускается на табуретку рядом с кухонным столиком и кладет перед собой руки, внимательно рассматривая пальцы. Она долго-долго рассматривает пальцы, а потом говорит, не глядя на сына: Я давно должна была тебе рассказать, но я думала, так будет лучше, так всем нам будет лучше». Матвей ошарашен. Он ничего такого не хотел, он только хотел подразнить маму. А получилось, дразнил судьбу. «Но, — говорит рыжая мама, — пришла пора сказать. Пусть Матвей знает, тогда он лучше поймет, что сделал для него этот человек, его отчим». Но Матвей понимает что-то другое, свое. Он как раз рассказывает. Теперь ясно, почему у них с отцом, то есть с отчимом, возникали все эти конфликты, почему тот взрывался по пустякам и кричал на него, и все время что-то требовал. Он чужую породу чувствовал, вот что. Он в нем дурную наследственность подозревал и хотел ее вытравить. Он однажды даже отлупил Матвея за то, что тот спер у соседского мальчишки игрушечный танк. Знаете, были такие коллекционные машинки. Матвей их собирал. А этот танк, он очень редкий. И мальчишке тому совершенно не нужен был. Но меняться мальчишка не захотел из вредности. И тогда Матвей этот танк утащил. Пришел в гости. Положил потихоньку в карман и унес. А отец, то есть отчим, обнаружил. И хлопнул его по заднице. Сказал, воров в его роду не было и не будет. Придумал тоже в роду. Но это полдела. Он заставил Матвея унижаться, тащиться к тому мальчишке, возвращать танк, прощения просить. А Матвей хотел машинку просто под дверь подложить. Все равно бы ее обнаружили. И еще был случай. Это непросто, молодой человек. Очень непросто. Дедушке хотелось придать своим словам больше веса. Поэтому он и обратился к Матвею так церемонно, точно так же, как когда-то обращался к ВГ. Жизнь в семье не бывает гладкой, даже когда люди друг друга любят. Я испугалась, что дедушка сейчас начнет рассказывать про бабушку, и Матвею будет смешно, но дедушка не начал. И случается, возникают споры между родными или просто близкими людьми. Знаете, отчим, он отчим и есть, он никогда родного отца не заменит. У меня опыт есть. Это Матвей произнес очень авторитетно, с уверенностью, что никто из присутствующих не сможет его оспорить. Мама выглядела испуганной. Матвей быстро взглянул на меня, а потом на ВГ. Что-то вдруг сообразил и понял, что допустил тактическую ошибку. «Ну, вас я в виду не имею, у вас может все по-другому сложиться. Тем более близость по духу. Владимир мне столько рассказывал. Говорит, люди такие хорошие, мы теперь все дружить сможем». «Да-да, давайте дружить», — поддержал Матвея дедушка. «Мы как раз хотели обсудить одну важную тему. О живой воде. Я, наконец, сумела встрянуть в разговор. Дядя Володя, как вы думаете, что может быть живой водой для Марсём? Вы что, сказки народные изучаете?» Матвея тема явно не вдохновляла. «Нет, мы пытаемся понять жизнь», — уточнил дедушка. «Вы, Володенька, Маргарите Семеновне не звонили, как она себя чувствует?» «Пытался, но она к телефону не подходит. Муж, говорит, переутомление, просил пару дней не тревожить. Говорит, нужно дать ей время в себя прийти. Если появятся новости, сообщу обязательно». Тут зазвонил телефон. «Извините». Мама встала из-за стола и прошла в комнату. Матвей воспользовался паузой и стал рассказывать, как ему удалось разыскать ВГ. Как он позвонил и попросил встретиться, а кто звонит, не сказал. И что до сих пор не может без смеха вспомнить лицо ВГ, когда тот его первый раз увидел. А дома не знают, что Матвей разыскал отца. Он решил не говорить, чтобы мать не тревожилась. Ей только дай повод, она день и ночь тревожиться будет. И отчиму он по-прежнему зовет папа. Все-таки тот его вырастил. Чего уж тут. У него теперь такая двойная жизнь, как в романе. Вот знакомые новые появились. И Матвей обвел сидящих за столом широким жестом. Мамы долго не было. Наконец она вернулась. На лице ее застыло странное выражение, словно она боялась, что глаза и губы будут жить своей жизнью, и по ним можно будет о чем-нибудь догадаться. О чем-то, что знать никому не полагалось. «Оля, что-нибудь случилось?» ВГ глядел на маму с удивлением и тревогой. «Нет, нет, ничего, переходим к чаю». Мама оглядела присутствующих и, сделанной бодростью, принялась собирать тарелки. «Вы уже ситуацию в Алинином классе обсудили?» Обсуждение как-то не клеилось, потому что Матвей ничего не понимал и начал скучать. Из-за этого чай прошел вяло. Наконец ВГ решил, что пора уходить. Перед уходом он еще раз взглянул на маму. «У тебя все нормально?» Мама кивнула, странно отчужденно. «Да-да, я позвоню». В этот вечер она не поцеловала ВГ на прощание, наверное, из-за Матвея, просто махнула им обоим рукой. В дверях ВГ оглянулся. «Я живой в воде. Маргарита верит в слово, по крайней мере, верила раньше. Может, Алинке это как-то поможет?» Дверь закрылась, и шаги уходящих гостей скоро смолкли. «Вполне толковый молодой человек», — заметил дедушка. «Конечно, он сделал сложное открытие, и период в жизни у него непростой. Оленька, что с тобой? Ты же не изменишь своих планов из-за появления Матвея. Ведь Володя не скрывал эту историю с отказом от ребенка. Он тебе полностью доверяет». «Из-за Матвея? Нет». Мама тяжело вздохнула, и губы ее задрожали. «Матвей здесь ни при чем».